Глава 55. Ирдагус выехал из-за перелеска и увидел, наконец, на горизонте пики стальных копий. Почти месяц он добирался до них. Сначала ехал верхом, на север, затем плыл по холодному морю, периодически при помощи волшебства подгоняя маленький юркий кораблик, капитан которого согласился вести его за мешок бентов. Но теперь цель была почти достигнута. До горного хребта, в котором жили рудокопы, оставалось не больше одного дня пути. Ирдагус вздохнул с облегчением, но сразу помрачнел. Нужно было придумать, как проникнуть в подгорный город. Большие надежды колдун возлагал на свои магические способности, которые были велики, хотя и уступали возможностям верховных магов Аштора и Шасаета. У него уже были приготовлены несколько заклинаний, но он понимал, что только ими рудокопов не одолеешь, поэтому прихватил с собой меч и секиру. В молодости он был воином, и с тех пор привык полагаться на сталь не меньше, чем на волшебство. Это не раз выручало его в прошлом, когда он еще не достиг настоящего мастерства в магии. Город рудокопов был замечателен тем, что находился одновременно и внутри, и снаружи горы. Перед воротами, ведущими в недра стальных копий, был выстроен город, походивший на все другие города пустоши, разве что более прочный. Он назывался Даришат. Крепостные стены были сложены из огромных базальтовых плит, пригнанных так плотно, что между ними нельзя было просунуть даже иголку. По бастиону могли пройти в ряд 7 тяжеловооруженных воинов. Там стояли баллисты и требушеты. По периметру высились башни, одни круглые, другие квадратные, все со множеством узких бойниц. За стеной начинался город, здесь не было ни дворцов, ни величественных построек, только склады, биржи, рынки, мастерские, кузницы и простые жилые дома. Все великолепие архитектуры располагалось в недрах гор, недоступных постороннему глазу. На поверхности же обитали те, кто вел торговлю или другие дела с внешним миром. В Даришат Ирдагуса пустили, взяв скромную пошлину и не задав ни одного вопроса. Ирдагус удивился, если бы на любой другой город напали драконы, ни одного вооруженного чужеземца не пустили бы туда через пару недель так легко. Либо рудокопы были очень уверены в себе, либо считали, что драконы — это одно, а люди — другое. Либо просто приходили в себя после подобных происшествий быстрее. В любом случае, Ирдагус беспрепятственно проник в город и сразу снял номер в гостинице, чтобы не мозолить глаза. Там он переоделся, накинул простой плащ из грубой материи, скрывавший меч и секиру. Он решил изображать путника, который остановился в городе, чтобы просто провести несколько дней, тратя деньги на добрый эль и послушать о нападении драконов. Ирдагус таскался по улицам, сидел в кабаках, смеялся со случайными собутыльниками, но старался при этом держаться поближе к воротам, ведущим внутрь гор. К концу третьего дня в голове у него созрел план, не совсем гладкий и совершенный, но, как казалось Ирдагусу, вполне осуществимый. С утра он начал готовиться к исполнению замысла. Для начала купил в различных лавках необходимые ингредиенты. Затем приготовил из них нужные зелья и препараты, сложил все в просторную заплечную сумку, крепко завязал ее легко распускающимся узлом. Теперь, если понадобится, он сможет быстро извлечь необходимое. После этого Ирдагус проверил оружие, несколько раз прочитал про себя заклинание, которое собирался использовать, еще раз обдумал пункт за пунктом свой план. Затем расплатился с хозяином гостиницы, зашел в конюшню и осмотрел свою лошадь. Она была накормлена и напоена. Видимо, рудокопы старались не ударить в грязь лицом перед приезжими. Когда солнце начало садиться, колдун вышел из гостиницы, увешанный оружием и с мешком, набитым артефактами и снадобьями. Крыши и шпили Даришада казались золотыми, на белых стенах лежали розовые блики, флюгера всевозможных форм и размеров медленно вращались. Оседлав коня, Ирдагус поехал прямо к ведущим в стальные копи воротам. Завидев его, стражники перестали болтать и взяли на изготовку боевые секиры. Похоже, здесь охрана оказалась более бдительной, чем при въезде в город. Колдун начал читать нужные заклинания издалека. Слова не долетали до стражников, они видели только шевелящиеся губы и решили, что всадник напевает. Эрдегус извлек из мешка небольшую склянку и незаметно проверил, как ложится в руку меч. Легко ли скользит в ножнах? Шли минуты. Наконец, один рудокоп окликнул колдуна. «Эй, что тебе здесь нужно? За ворота мы тебя все равно не пустим, так что, если ты собрался в подгорный город, лучше поворачивай назад». «А если я вам хорошо заплачу?» — отозвался Эрдегус. «Чтобы не вызвать лишних подозрений, ведь всадник, который не отвечает и продолжает ехать вперед, когда ему говорят «поворачивай», наверняка таит в себе угрозу». Рудокопы могли просто прикончить его из арбалета. Конечно, для мага ничего не стоит оградить себя защитным полем, но у Эрдегуса был другой план, и он вовсе не желал тратить силы на поддержание волшебного щита. «Говорят, тебе не пустим!» — рудокопы нахмурились. Один из них выступил вперед, недвусмысленно поигрывая секирой. Эрдегус натянул поводья и спешился. Он вынул заговоренную склянку и направился к стражникам. «Тревога!» — крикнул один из них. Другой тотчас юркнул за ворота, и через пару секунд из-за них донеслись яростные удары гонга. Колдун вздрогнул. Этого он не ожидал. Через минуту здесь будет половина жителей подгорного города. Следовало действовать быстро. Глава 56. Эрдегус бросился вперед, швырнул склянку под ноги пытавшемуся преградить ему путь рудокопу, и того окутал огненный столб. Запахло паленым мясом, повалил густой черный дым. В руке колдуна сверкнул меч, другая уже сжимала очередной артефакт — горсть бурого порошка. Когда второй стражник бросился к нему, занеся секиру для удара, Эрдегус поднес кулак к губам и дунул в него. Порошок вылетел коричневой струей и осел на лицо нападавшему. Тот зажмурился, закашлялся, выронил топор и рухнул на колени, согнувшись в три погибели. Колдун отбил мечом выпад другого стражника, покачнулся, но устоял. Сверкнуло лезвие, рудокоп попытался парировать выпад, но секира была слишком тяжелой для быстрого блока, и клинок глубоко вошел в незащищенное лицо воина. Расправившись со стражниками, Эрдегус скользнул в щель между створками ворот и остановился. Ему навстречу бежала толпа с боевыми молотами и топорами. Большинство было полностью заковано в доспехи. Очевидно, это был гарнизон, остальные только в длинных кольчугах и круглых шлемах. Многие тащили тяжелые арбалеты с взведенными механизмами. Колдун едва успел упасть на пол пещеры, как над ним с гудением рассекли воздух десятка-полтора болтов и со звоном ударились в металлические ворота. «Ассериум амника эридас!» — воскликнул Эрдегус. Это было его козырное заклинание, от него зависел успех всего предприятия. Но оно было сложным и требовало времени и концентрации. «Эдира хелима эссидор, гилаэрити падуйлон!» Эрдегус поднялся и, не переставая бормотать слова заклинания, бросился к толстым колоннам, подпирающим свод пещеры, надеясь укрыться за ними и выиграть время, необходимое для завершения волшебства. «Факумен джелида эссимус!» Он мысленно нащупал в воздухе энергетические нити, их было несколько тысяч, но каждая означала маленькую победу. Благодаря заклинанию колдуну удалось сразу найти их все. Выхватив из сумки концентрирующий артефакт, обсидиановую статуэтку в виде свернувшейся клубком змеи, он поставил его на землю и скрепил на нем пучки невидимых нитей. Теперь на сотворенное волшебство больше не нужно тратить силы, оно будет держаться, пока кто-нибудь не уничтожит артефакт. Чтобы этого не случилось, Эрдегус наложил на него заклятие невидимости. Теперь все приготовления были закончены. И очень вовремя, потому что из-за колонны показался первый разъяренный рудокоп. Замахнувшись секирой, он нанес сокрушительный удар. Колдун едва успел пригнуться, и сверкающая полумесяцем лезвие высекло из камня над головой сноп искр. Меч метнулся узкой молнией, нашел щель в доспехах рудокопа, пронзил тело и вышел обратно, потемнев от крови. Воин удивленно моргнул, а затем повалился лицом вниз на пол пещеры. Ирдегус показался из укрепления, держа в одной руке меч, а в другой — булаву, утыканную острыми толстыми шипами. К нему бежали рудокопы. Некоторые были совсем близко, но колдун знал, что скоро все они позабудут о нем. Еще несколько мгновений всю эту воинственную толпу охватит паника. Он встретил первого нападавшего блоком, отбив атаку следующего, оглушил кого-то ударом палицы. От четвертого ушел нырком, послав ему вдогонку сокрушительный удар мечом, отступил от просвистевшей перед лицом секиры, поставил клинок, разбил очередному противнику кисть своей страшной палицей, а затем удовлетворенно улыбнулся, заметив, как остальные рудокопы замедляют бег, а их лица приобретают удивленное выражение, быстро сменяющееся ужасом. Вот ближайший к нему воин остановился, как вкопанный, взгляд его обратился внутрь, глаза расширились. Вдруг из его рта, раздвигая губы, показалась черная блестящая многоножка. Она извивала членистое тело, шевеля тонкими мохнатыми лапками. Рудокоп замычал и в панике воззрился на своих товарищей. Те в ужасе отпрянули, их лица исказили гримасы отвращения. А потом они вдруг замычали, и из их ртов полезли омерзительные твари. Ирдегус опустил оружие и спокойно двинулся вперед, наблюдая за тем, как охваченная ужасом и паникой толпа, закованных в броню воинов, пытается справиться со своими внезапно превратившимися в насекомых языками. Колдун свистнул, и через полминуты в пещеру протиснулся его конь, подошел к хозяину. Ирдегус сел в седло, тронул поводья и поехал по подгорному городу, наблюдая за тем, как вокруг корчатся рудокопы. Он понимал, что волшебство коснулось не всех жителей стальных копий, и скоро придется его повторить. К счастью, в мешке еще были артефакты-концентранты. Ирдегус миновал ряд пещер, огромных залов и тоннелей. В одном из маленьких замков он обнаружил богато одетого рудокопа и наложил на него заклятие очарования, чтобы выяснить, где находится сокровищница, в которой хранится Орландорн. Однако оказалось, что рудокоп этого не знает. Ирдегус понял, что находится еще только на самых верхних уровнях, где живут купцы и простые воины, представители не самых знатных родов. Настоящая знать, приближенная к государственным делам, а значит и к королевским сокровищам, обитала глубоко в недрах гор. Чтобы пробиться туда, требовался не один день. Через некоторое время тоннель, по которому ехал Ирдегус, пошел под уклон, затем дорогу преградили ворота, возле которых лежали едва дыша стражники. Казалось, они обезумели и истощили свои силы, во ртах у них вяло шевелились чудовищные языки. Ирдегус взял у одного стражника ключи и отпер ворота. За ними оказалась большая пещера, в центре которой блестело озеро. По нему скользили лодки, в которых сидели рудокопы. Они вели себя совершенно нормально, и колдун понял, что сюда его волшебство уже не распространялось. Он спешился, извлек из мешка обсидиановую статуэтку, свернувшейся змеи, и повторил необходимое заклинание. Через минуту он ехал по берегу горного озера, не обращая внимания на вопли рудокопов, которые внезапно обнаружили у себя во ртах членистоногих тварей. Он пришпорил коня и помчался к переправе, возле которой стоял большой плот. Гребцы сбежали, охваченные ужасом, так что Ирдегусу пришлось править и управляться с веслом самому, что было особенно трудно, если учесть, что на плоту находился также его конь. Через час, однако, колдун пристал к противоположному берегу и двинулся дальше.